Совсем недавно, кажется, из родного края Пустовойтов уезжал как товарищ. А вот теперь вернулся как господин. Вернулся на белом коне. А точнее сказать, коней было 150 под капотом белоснежного Мерседеса, на котором Семен Азартович с ветерком прикатил из Москвы. Богато, со вкусом одетый, вальяжный, самоуверенный, он вернулся другим человеком. Ни друзья, ни знакомые не узнавали его. Как после фантастической пластической операции, которую проделали не только с лицом, но и с душой, и с сердцем. На первое время он снял квартиру в центре города, четырехкомнатную новой планировки. Редко, но метко появляясь в богатом обществе, Семен Азартович поражал изысканным, почти что королевским гардеробом. И пользовался он, знатоки это чуяли, самым дорогим мужским парфюмом. Флакон таких духов, шептались дамы, сверкает бриллиантом в 5 карат и украшен белоснежным воротничком в виде золотого ожерелья с белыми гроздями алмазов. «Господин Пустовойтов?» – неуверенно спрашивал кто-то из старых знакомых. «Семен Азартович?» «Я за него», – снисходительно говорил он и лениво протягивал руку, на которой был перстень, сверкающий драгоценным глазом, а рядом золотая печатка жарким оком подмигивала. За спиной у него шептались, то пугливо, то уважительно. «С этим человеком, господа, нам нужно будет заново знакомиться, потому что он переродился так, что даже кровь, наверное, у него теперь другой какой-то группы». «Вполне возможно», — соглашались. «За границей теперь это запросто, переливание крови. Были бы деньги». «А что там за границей?» – шутил кто-нибудь. «Коммунистическую кровь меняют на капиталистическую?» «А ты сам догадайся с 3 раз». «Тут угадаешь и с 1 раза». «Погостить он», – рассуждали за его спиной. «Или насовсем приехал?» «Похоже, насовсем. Жену привез, молотку. А болтуса Емелю своего. А чего же он сюда один пришел, без бабы?» «На разведку, видно, вышел, обнюхивается. И чего ему тут делать в провинции? Говорят, у него с немцами хорошие контакты. Совместная фирма где-то в Берлине. Говорят, он ногой у двери в штаб-квартире открывает. Да он и в Париже, я слышал, какую-то контору организовал. Проворный партиец. Да вот тут и оно, как подменили. Полстраны теперь такие, подмененные». Тем, кто знал его как облупленного, трудно было поверить, что это, в недавнем советском прошлом, робкий и стеснительный воспитанник комсомола, а позднее очень преданный партиец. Те, кто знал его, были в недоумении, что же с ним должно было случиться, чтобы он, свято веривший идеалам коммунизма, с таким азартом и неистовой силой поверил светлым идеалам капитализма. Ответ на этот вопрос – загадка и тайна хитромудрой человеческой души. Хотя, может быть, это никакая не загадка. Это маска человеческой души, которую человеку приходится до поры до времени носить. А потом, когда команда прозвучит вместе с пушкой «Авроры» или вместе с танками Таманской дивизии, человек охотно срывает маску. Когда-то подравшийся из-за скабрезного анекдота, оскорбляющего Крупскую и Ленина, он теперь даже сам мог рассказать нечто подобное, умело грассируя или выпучивая глаза, словно бы страдая базетовой болезнью. Теперь господин Пустовойтов любил со своими новыми друзьями и подругами, среди которых были и бандиты, и проститутки, посидеть в дорогом ресторане за бутылочкой винца «Мадам Клико», или за бутылкой самого изысканного коньяка выдержки 1917 года. А там на сцене, сквозь дым и говор новейшего русского нэпа, постоянно что-нибудь музыкально повизгивало, попискивало. Там даже цыганки иногда огненно-малиновыми юбками трясли, словно пожар занимался, разжигая те инстинкты, что ниже пояса. И время от времени Там появлялся какой-нибудь хрипатый и потлатый министрель, державший гитару в руках, как винтовку. Вихляясь и кривляясь, министрель, упакованный в заграничные шмотки, самозабвенно блеял и блевал на вождя мирового пролетариата. Маленький, плюгавенький, картавый, словно бы чертенок в табахерке, за бугром торчал и бредил славой. Страшный ум припрятывал под кепкой, ты подсыпал зелья нам в стаканы, ты пошел на церкви, словно тать, как тебя такого таракана в тюрьмах не сумели затоптать, как тебя такого таракана, а в тюрьмах не сумели затоптать. Зачастую господин Пустовойтов снисходительно относился к этим лирическим забавникам, но иногда вдруг с ним происходило что-то непонятное, необъяснимое. Так, например, однажды в столичном кабаке он подошел к певцу, чуть ли не матом ругавшему прежние годы и невзгоды нашего Отечества, подошел и показал кучу долларов, зажатых в кулаке. «Шансонетка, столько хватит?» – вежливо спросил, для того, чтобы заткнулся. «Ну, вообще-то, можно и добавить», – сказал нагловатый певец. «Молчание золота, как-никак». Пустовойтов добавил еще. Потом скатал все доллары в тугой зеленый ком и засунул в бородатую пасть министреля. Вот такой господин возвратился в родные края. Богатый, странный, непредсказуемый.